Глава 63. 4 сентября. Среда. Майл Патерностер сидел на переднем пассажирском сиденье «Шкоды Суперб». Такси, принадлежавшее его приятелю Марку Таквеллу, отъехало от ворот Брайтонского центра предварительного заключения. Было 11:15 утра. «Ну что, хулиган, набедокурил?» — беззаботно пошутил Таквелл, расслабленный добродушный парень 35 лет. «Не смешно. Я не понимаю, что происходит. Им взбрело в голову, что я прикончил Идан. А это так? Я что, похож на убийцу? Разве доктор Гарольд Шипман или Тед Банди походили на убийц?» — удивился Марк. «Спасибо, друг. Большое тебе спасибо. Я-то думал, ты проявишь какое-никакое сочувствие. Только не в случае, если я помогаю преступнику скрыться от возмездия. Проклятие, никакой я не преступник!» «Давай рассказывай, как все было», — усмехнулся Таквелл. «Каким оружием ты ее прикончил?» «Мне сейчас не до шуток». «Вообще не до шуток, понял?» «Две бессонные ночи в камере, господи! Неудивительно, что люди признаются в том, чего не совершали, только бы поскорее все закончилось». «В общем, так. В воскресенье мы, я и Идан, поехали кататься. Любим бывать в старинных поместьях Национального фонда. Там приятно находиться и есть о чем помечтать». «Помечтать? О счетах за отопление и стоимости ремонта, если крыша прохудилась». «Вот еще», — недовольно буркнул Патерностер. «Вообще-то мы смотрим в будущее. Посещая такие места, я ищу вдохновение. Новые идеи, понял? Представляю себе дом, который куплю, когда открою новое дело и разживусь первым миллионом. Ну, а пока этого не произошло, не стоит ли открыть дом 507 на Невилл Роуд для публичного посещения? Подавать чай со сливками и сладостями, а во дворе устроить какой-нибудь аттракцион, к примеру, сафари-парк. Ха-ха». Какое-то время Патерностер смотрел по сторонам, наслаждаясь свободой, радуясь, что вырвался из угрюмой тесной камеры, где казалось, что в тюрьму его упекли всерьез и надолго. День был чудесный. Найл вспомнил, что с понедельника почти не видел солнца. «У тебя неплохой задний двор. Может, устроить там парк развлечений с динозаврами?» «Слушай, ну хватит уже. У меня серьезные неприятности, Марк. Мне нужен мудрый совет, а не плоские шуточки. Я серьезно, прошу, хватит». Таквелл притормозил в хвосте вереницы автомобилей у выезда на магистраль и покачал головой. «Напомни, как давно мы знакомы? С 10 класса? Ну, примерно, то есть больше 20 лет. И все это время ты только и делаешь, что мечтаешь. Всегда хочешь чего-то побольше, чего-то получше, чем у тебя уже есть. Ну и что с этим не так? Что не так? Ты не понимаешь, когда остановиться, Найл. Но у тебя очаровательная жена, но тебе, похоже, этого мало. У тебя прекрасный дом. Для многих это дом мечты. Но ты хочешь не дом, а дворец». Он помолчал. «Знаешь, что я понял уже давным-давно? Что? Счастье не в том, чтобы к чему-то стремиться, а в том, чтобы наслаждаться тем, что у тебя уже имеется. Как видишь, пока что я не могу назвать себя счастливым. Тебе повезло. У тебя идеальная жизнь, любимая женщина и замечательный ребенок. Можно лишь порадоваться. Так ты хочешь узнать, что произошло, или так и будешь читать мне треклятые нотации?» «Я весь внимание. Короче, в прошлое воскресенье мы с Идан поехали в Пармхаус. Прекрасно провели время. Погуляли по территории, пообедали в кафе. Кстати, там неплохо кормят. Я хотел вернуться домой к началу бельгийского гран-при, а потом прокатиться на велике. Но Идан разнылась насчет наполнителя для кошачьего лотка. Дескать, в субботу я забыл его купить». «Ты и правда забыл? Не исключено, но слушай дальше». Таквелл кивнул. «В общем, Идан точно знает, что ей надо. Хочет заехать в Теско Холмбуш, поскольку именно там продается наполнитель, устраивающий нашего идиотского кота. Ну, не знаю, может, он мягкий, задницу не царапает или что-то в этом роде. Или он дешевле других», — предположил Таквелл, аккуратно напомнив Найлу о его финансовом положении, но тот пропустил намек мимо ушей. «Так или иначе, Иден говорит, что вернется через несколько минут. Но я-то знаю, что бывает, если она зашла в магазин. Сразу начинается: ой, надо докупить то да сё, еще туалетной бумаги, и у нас осталось всего два банана, а пока я здесь возьму-ка йогурт и масло, а еще заканчиваются помидоры и кошачий корм, ну и так далее. Думаю, твоя Шерил ведет себя точно так же». «В магазине все ведут себя одинаково», — трезво рассудил Таквелл. «Так что попрошу без стереотипов. Все, кроме меня. Я вошел и вышел, раз и готово. Итак, воскресенье, дело к вечеру, я сижу в машине. Иден клянется и божится, что будет через 5 минут. Я прикидываю, что на самом деле 5 — это 15. Проходит 20, затем 25. Гран-при скоро начнется, а магазин вот-вот закроют. Я начинаю злиться. Иду искать жену, а ее там нет, как не бывало. Вернулась в машину», — предположил Таквелл, но Патерностер помотал головой. «Я везде ее ищу, ни следа. Звоню, пишу. Безрезультатно. Пишу WhatsApp — ноль реакции. Однажды такое уже было, когда мы поссорились. Она встретила в магазине подругу, и та отвезла ее домой. В итоге я возвращаюсь, но дома ее тоже нет. Думаю, явится утром, ничего подобного. Звоню в полицию, приезжает наряд, и я сразу понимаю, что мне не верят. Затем объявляется какой-то крутой детектив, и его прихвостень за дело особо тяжких преступлений». Найл умолк. «А дальше?» — спросил Таквелл. «Судя по тому, как эти двое на меня смотрят и какие задают вопросы, они считают, что я в чем-то виноват. Ведут себя так, будто я лгу. Я с ума схожу от волнения, но им это до лампочки. Смотрю, не появлялась ли Иден в соцсетях. Нет, не появлялась. А в понедельник вечером приезжает вся полицейская рать. Меня берут под стражу по подозрению в убийстве, а в доме кишмя кишат фараоны. Одному богу известно, что им наговорила мамаша Иден, особенно с учетом ее послужного списка. Она терпеть меня не может. Вечно нос от меня воротит, ну да ладно. Наутро мне начинают вешать лапшу на уши. Дескать, в тайнике нашли кольца Иден и ее паспорт, а в шкафу, ты не поверишь, две упаковки треклятого наполнителя». «Две упаковки, то есть два мешка? Причем здоровенных!» «Вот это да!» — нахмурился Таквелл. «В голове не укладывается. Ведь человек не может просто взять и раствориться в воздухе. Что с ней случилось? Может, когда она шла по парковке, кто-то стукнул ее по голове и сунул в фургон? Или я схожу с ума? Может, у меня это селективная амнезия, или как она там называется? Нет, ну серьезно. Вот я лежу в камере, пялюсь на стены и думаю, что у меня в памяти огромный пробел. Может, я только вообразил, что высадил Иден на парковке Теска? Может, я что-то с ней сделал и сам этого не помню? А потом спрятал ее кольца и паспорт? Вполне правдоподобный вариант, если сравнивать с другими. Но спасибо на добром слове», — заметил Патерностер. «И еще одна мысль. Не думал, что Иден исчезла, чтобы тебя проучить?» — предположил Таквелл. «Проучить? Зачем? Почему?» Наконец они свернули с транспортной развязки на трассу А-27. И Марк Таквелл бросил на Патерностера косой взгляд. «Доброе утро. Ты ни о чем не забыл? К примеру, об одной дамочке?» «А она тут при чем?» — покраснел Патерностер. «Еще один косой взгляд. Ты что, Найл, с луны свалился?» «В смысле?» «Иден пропала. Под подозрение сразу попадает супруг или сожитель. Вспомни любой криминальный сериал. Давным-давно я читал в какой-то газете, что 80% всех убийств совершаются супругами или близкими родственниками. В полиции не дураки работают, и скоро они установят связь между неким Найлом Патерностером и его любовницей. Не любовницей, а подружкой». «Она богата?» — кивнул Таквелл. «Нет, но и не бедствует». Теперь они находились в нескольких минутах езды от его дома. «Ну и чем не мотив? У тебя интрижка с женщиной. Обеспеченными вас не назвать. А у жены отличный дом, в котором ты живешь, и еще персональный банковский счет с кругленькой суммой. Вдруг она исчезает. А ты, кстати говоря, парень вспыльчивый. Помнишь, как однажды в клубе «Морские черти» ты разозлился и одним ударом сшиб меня с ног? Ты серьезно думаешь, что я убил Иден? Конечно, нет, но где она? Господи, ты мне друг или кто? Хотя бы слушай, что я говорю, сказал же, не знаю. Ну и как, по-твоему, это выглядит в глазах копов, Найл? У тебя любовная интрижка. А рассказ о том, как Иден отправилась в магазин, нечем подтвердить. Какие напрашиваются выводы? Вот это я понимаю, настоящий друг. Огромное тебе спасибо. Не бывает такого, чтобы человек пропал без причины. Не бывает? Ну, а Иден взяла и пропала, раз и нет ее. Что за игру она затеяла? Вы, наверное, снова поссорились. Ничего подобного, так повздорили слегка. По какому поводу? Насчет наполнителя для кошачьего лотка. То есть она сбежала? Из-за перебранки насчет наполнителя? Усмехнулся Марк. Если надо, могу отсыпать. По словам полиции, у нас дома целых два мешка. Хотя я их не видел. Как она могла забыть о двух упаковках наполнителя? Иной раз Шерилл тоже о чем-то забывает и просит меня докупить то, что уже есть в хозяйстве. Но это не повод задерживать человека по подозрению в убийстве. Ох, наконец-то. Теперь ты на моей стороне? Ну, конечно. Не думаю, что ты убил Иден. Аллилуйя! Нет, — покачал головой Таквелл. Ты не стал бы ее убивать. Ведь всем известно, что ты тупой, и это не сошло бы тебе с рук. Нет, ты заковал ее в цепи, в каком-нибудь подземелье. Патерностер прожег его негодующим взглядом. Напомни, почему я все еще с тобой дружу. Потому что я всегда говорю правду, даже самую неприятную. На подъезде к дому Найл Патерностер, как ему и сказали, перед выходом на волю, увидел, что их с Иден семейное гнездышко обнесено трепещущей на ветру бело-голубой лентой. Чуть дальше припаркован белый фургон с надписью «Оперативно-следственная группа», а у калитки скучает женщина в полицейской форме. «Глянь, вечеринка по случаю возвращения!» — легкомысленно объявил Таквелл. «Притормози», — попросил Патерностер. «Пойду узнаю, когда они закончат». Послушно, но с циничной ухмылкой Марк Таквелл свернул к тротуару. Патерностер выскочил из машины и направился к женщине. «Здрасте, это мой дом. Извините, но вам сюда нельзя», — ответила она. «Знаю, но когда вы закончите?» «Здесь место преступления», — покачала головой женщина. Глаза резануло яркой вспышкой. Только теперь Найл заметил двоих фотографов, стоявших неподалеку с камерами в руках. «Эй, проваливайте!» — крикнул он и снова повернулся к женщине. «Знаю, что входить нельзя, но мне нужно переодеться. Если вам требуется взять что-то из дома, сэр, к примеру, одежду или туалетные принадлежности, дайте список, и я попрошу, чтобы вам все принесли». «Но где я буду ночевать? В подворотне?» «У друзей, родственников или в гостинице, сэр». «Великолепно! Значит, мне снять люкс в Гранд-отеле и выставить счет полиции Суссекса? Боюсь, я не могу ответить на ваш вопрос. Ясное дело, не можете. Зато могу сказать, сэр, что мы закончим работу к утру завтрашнего дня». Новые вспышки. Найл закрыл лицо рукой, понимая, что опоздал. Развернулся и убежал обратно в такси. «Невероятно!» — воскликнул он. «Ну давай, поехали!» «Куда конкретно? Просто поехали!» «Не вопрос», — отозвался Марк Таквелл. «Ты командуешь, а счетчик крутится». «Чего?» Патерностер взглянул на приборную панель. Счетчик намотал больше 24 фунтов. «Ты шутишь?» «Наверное, ты захочешь добавить к счету стол и кров на одну ночь», — предположил Таквелл, отъезжая от тротуара. «С традиционным английским завтраком. Яйца, колбаски, бекон, черный пудинг, жареный хлеб». Иден не одобряет подобных блюд, называет их «инфаркт на тарелке». «Вряд ли теперь ты обязан учитывать ее мнение», — заметил Таквелл. Патерностеру не нравилось выражение его лица, какое-то странное. Таквелл всегда видел Найла насквозь, знал его как облупленного. «Смешно», — сказал Патерностер, тоном человека, которому совсем не смешно. «В ином случае Шерилл предлагает вегетарианский вариант, и он пользуется большой популярностью». Патерностер не ответил.